Рано утром после хорошего настроения. Я спал на животе. Сначала стало тепло ногам, потом прогрело поясницу, потом между лопаток и шею. Когда солнечный луч попал по затылку, я проснулся. Надо мной было летнее утреннее небо, левее и ниже немного размазанное летнее утреннее солнце и еще 4 белых летних утренних облака. Подо мной была зеленая летняя утренняя трава. Я поднялся и пошел с балкона в комнату. А еще через 15 минут я сделал себе завтрак, такой же, как это утро. 2 яйца, сваренных вкрутую, каждое из которых разрезано пополам вдоль. 4 желточных солнца, 4 белочных облака на голубой пластмассовой тарелке, зеленый лук вместо травы и черный хлеб вместо земли. 27 минут понадобилось мне, чтобы добраться до места работы. И за эти 27 минут ничего со мной особенного не произошло, так что нет нужды подробно описывать эти 27 минут. В этот день я не опоздал. Еще бы, сегодня меня вызвал новый директор, говорят, откуда-то перебросили. Военизированный охранник, мимо которого я ежедневно проходил 5 лет подряд, сегодня остановил меня и потребовал пропуск. Он долго и методично переводил глаза с меня на фотографию, фотографии на меня, потом вслух по складам прочитал мою фамилию, протянул пропуск и сказал значительно: «Можете исследовать, товарищ». Я проследовал по вестибюлю, по коридору, по 2 лестницам и остановился в приемной директора. Пока секретарша докладывала о моем приходе, я осмотрелся в окно. За окном все еще было утро. И вдруг до головокружения захотелось выпрыгнуть из окна, распластаться навзничь на девственной траве, положить ладони под затылок и согнуть ноги в коленях. Еще захотелось ощутить на лбу длинные, тонкие женские пальцы. Впрочем, это желание я испытывал довольно часто, потому что пальцы, которые время от времени касались моего лба, были чуточку короче, чуточку толще тех, о которых я мечтал. И когда секретарша произнесла мою фамилию, я нехотя снял со лба длинные тонкие женские пальцы, поднялся с травы, потянулся и вошел в кабинет директора. В кабинете все было так и все не так. Стол директора раньше был справа, теперь слева. Сейф был раньше слева, теперь справа. Стулья теперь стояли слева, а раньше были справа. Диван был слева, теперь стоял справа. Мне даже показалось, что я и сам вдруг стал левшой. Левой рукой на всякий случай я поискал свое сердце. Оно оставалось слева. Директор был настроен по-деловому. — Вы, кажись, кандидат физико-математических наук? — спросил он. — Да, — ответил я. — Стало быть, алгебра А в квадрате, Б в квадрате, небось, тоже разбираемся. Так вот, будем работать по-новому. Хватит чикаться по старинке. Верно я говорю? — В общем-то, верно, — согласился я, еще не понимаю, в чем дело. — То-то. Он улыбнулся, довольный тем, что нашел во мне единомышленника. В новом для себя кабинете новый директор держался так свободно, будто он в этом кабинете родился и вырос. — Значит так, — приступил он, обсасывая каждое слово, — сперва начнем ломать устаревшую таблицу умножения. Я засмеялся и внутренне порадовался тому, что новый директор обладает чувством юмора. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он дал мне высмеяться и продолжал. Я внимательно ознакомился с таблицей умножения и понял, что прежние цифры устарели и тормозят наше поступательное движение вперед. — По этому поводу у меня уже есть предложение, — сказала сквозь смех. — 2×2 будет 9, 3×3 — 14, 5×5 — 81. — Вряд ли это будет достаточно, — сказал он, высморкавшись. — Я тут кое-что прикинул. Но вам, конечно, придется доработать. Директор достал из ящика своего стола листок, исписанный какими-то цифрами, и протянул его мне. Я взглянул на листок и понял, что директорский юмор перешел все границы. На листке была написана новая таблица умножения. 2×2 — 670, 3×3 — 1812. В последнем столбике фигурировали сплошные 12-значные числа. Директор не сводил с меня торжествующий глаз. — Как вам понравилось 1812, а? — Не многовато ли? — спросил я, вяло улыбнувшись. — Может быть. — Зато смело. Впрочем, вы, как ученые, кое-что поправьте. Через недельку принесете мне на подпись. Директор встал из-за стола и протянул мне руку. — Но ведь 3×3 — 9, — вкратчиво сказал я. — А почему не 1812? — сказал он. — Ведь все в мире относительно. Это еще ваш Эйнштейн придумал. — Но 3×3 все-таки 9. Зато 1812 больше, чем 9. — Я верно говорю? — Верно. Вот, видите, а вы спорите. Эх, туги у нас на подъем! И директор совершенно сокрушенно покачал головой. — Но поймите, — сказал я, — если взять 3 яблока, потом еще 3 яблока, еще 3 яблока, то будет 9 яблок. Он слегка повысил голос. — Фрукты и овощи здесь ни при чем. Новая таблица умножения — путь к изобилию. Я взглянул в окно, тоскливо посмотрел на зеленую траву. Мне вдруг показалось, что я уж больше никогда не смогу растянуться на ней и подложить под затылок ладонь. В кабинете неожиданно стало жарко, между лопаток потекли у меня струйки пота. Я проглотил слюну и хрипло промолвил. 3 стула + 3 стула + ещё 3 стула — это 9 стульев. А по новой таблице 1812 стульев. — отчеканил директор, — и мы в 2 счёта решим мебельную проблему. Вы что же, против решения мебельной проблемы? — Нет. Но если взять 3 собаки, еще 3 собаки, почему такой упрямый, миролюбиво? — улыбнулся директор. — Вы скажите, у собаки есть бивни? — Нет, — прошептал я. — А у слона есть бивни? Я правильно говорю? — Есть, — прошептал я. — Так что, не спорьте? Что же вы спорите? Идите и приступайте к делу. Я вытер пот со лба и обнаружил шершавые, сгибающиеся передо мной спереди спиралькой рога. Я покосился в зеркало и увидел, что они серого цвета и вполне симметрично располагаются на моем лбу. Надо будет купить полковничью папаху, — подумал я, — а то с неприкрытыми рогами, как с лыжными палками, могут не пустить в метро. — Ну что вы стоите? — произнес директор каким-то далеким голосом. Он увлекся, рисуя передо мною все более широкие горизонты, которые откроют новые таблицы умножений. Мне хотелось пить, и я кое-как просунул свою острую морду в графин настолько, насколько позволяли рога. Холодная вода принесла мне облегчение. Я отфыркался и, с трудом подбирая слова, выдавил себя. — И если взять 3 хвоста, еще 3 хвоста, еще 3 хвоста, то будет 9 хвостов. У меня зачесалось в левом боку, и я с наслаждением стал тереться об угол стола, оставляя на нем клочья шерсти. Подумал я, ведь меня уже пора стричь. После этого я проблеял 3 раза, потом еще 3 раза, еще 3 раза, потом проблеял 9 раз. Но он что-то начал отвечать, но на совершенно непонятном мне языке. Я почувствовал, что мне невероятно трудно стоять на 2 ногах. Я опустился на передние. Сразу стало легко, и я затопал копытцами по паркетному полу. И тут я подумал, а почему я здесь, когда вся моя тара на лугу? Мне мучительно захотелось свежей травы. Я ободнул дверь и выбежал из кабинета. Сзади себя услышал «следующий», но я не понял, что это такое, и разобрал только «и-и-и-и». Чабан гнал нас через узенький мостик на большую зеленую равнину, усыпанную желто-белыми ромашками. Мне было приятно среди своих и беззаботно. И вдруг молнией сверкнула какая-то чужая, непонятная мне мысль. Теперь дома все покроется пылью. Сверкнуло и погасло. Я съел ромашку и стал пастись, как все.